Лёжа с закрытыми глазами, Саяма услышал голос Синдзи. «Саяма-кун, можно тебе на минутку?» Он вскочил на ноги, ослабил галстук и развел руки в стороны. «Разумеется, можно! А почему ты на меня косишься и удираешь, Синдзи-кун?» «Я просто подумала, не стоило ли мне выразиться иначе». Затем ее выражение лица изменилось. Ее брови распрямились, и она спокойно на него посмотрела. «Саяма-кун, ты говорил, что с растениями общаться невозможно, да?» «Ты подразумеваешь тот случай с креплением электродов?» «Я действительно так говорил. А в чем дело?» Насчет этого. Почему электроды?» «Живые создания производят слабое электричество. Скорее всего, этот факт использовался для придания теории правдоподобности». Услышав это, Синдзи испустила вздох. Ее плечи в облегчении опустились, и она снова на него глянула. «Но...» — сказала она. «Это мышление с точки зрения человека, верно? Эти существа не имеют мозга, а их уровень жизни сопоставим с нашим». Синдзи встала, и растительное создание потянулось к ней, словно преследуя. Однако... «Извини, оставь это на потом». Она сняла туфли, а затем носки. И следом сафари, куртку и юбку. Саяма ждал с разведенными руками, но Синдзи подошла к озеру и повернулась к нему с натянутой улыбкой. «Хе-хе, Саяма-кун, почему ты ожидаешь того, чего явно не будет?» «Хе-хе-хе, сводить с ума! Твоя прерогатива, Синдзи-кун!» «Ой, да ладно, Саяма-кун, полнейшее безумие уже и так твоя прерогатива!» Она вернула серьезное лицо и отвернулась. «Она стесняется?» — гадал Саяма. «Но и это чудесно!» Он повернулся к месту, куда она направилась. Похоже, растительное создание проявило интерес к ее туфлям и носкам, потому что катало их по земле и заворачивало вокруг них передние лапы. «Неужели...» — подумал Саяма, как раз перед тем, как медленно подобрать ее туфли и носки и прижать их к лицу. «Шмык-шмык-шмык!» «Ты чего это делаешь, Саяма-кун?» Судя по всему, усталость поглощена без следа. Они не пахнут. Он увидел, как существо вытолкнуло кислород, поэтому быстро присел и вдохнул. «Это кислород, порожденный из среднего пальца твоей правой ноги!» «Вовсе нет! Ну, вообще, может быть, но какая разница?» «Хе-хе-хе! Мужчина с проницательным носом узнает, Синдзи-кун!» «Да-да-да! Но знаешь что? Мне бы не хотелось, чтобы ты становился собакой. Ты вообще слушаешь?» За ее вопросом последовал всплеск. Саяма развернулся, держа в руках растительное существо, выпустившее ее в воздух, и обнаружил ее стоящей в воде. Озеро было мелким, и Синдзи кружилась в воде, достигающей ее щиколоток. Низ ее сафари-куртки вспорхнул, а волосы покачивались. Она слегка дотронулась до водной глади правой стопой и улыбнулась. «Мне кажется, у растений есть собственный способ общения между собой. Ты говоришь, они обладают уникальным способом коммуникации, обеспечивающим связь с Мукити, где бы они ни были?» «Да, но все равно остается вопрос. Почему жители четвертого гира могут общаться с людьми вроде нас, которые совсем не растения?» Она опустила ногу и выгнулась назад, чтобы глянуть на дерево позади. «Я думаю, Мукити прямо сейчас внутри этого дерева. Но там определенно нет отверстий, через которые он мог бы войти». «Есть. Но они столь малы, что мы не можем их увидеть. И это обеспечивает связь, которая позволяет нам общаться с жителями четвертого гира». Повернутая спиной к дереву, она развела руки в стороны, словно его обнимая. «Это вода». С раскинутыми руками Синдзи опустила взор. Она посмотрела на озерную гладь, где пребывало ее отражение. «Оно повсюду в четвертом гире, и в то же время нигде. Оно во всех жителях четвертого гира, и ни в одном из них. И оно не обладает четкой формой, но становится змеем, пребывая в том дереве. Иначе говоря...» Она развернулась с улыбкой и обнаружила, что Саяма нюхает воздух, выпускаемый растительным созданием в его руках. «Ты вообще пытаешься слушать?» «Мои извинения, Синдзи-кун. Но посмотри направо». Она так и сделала и увидела воду. Та извивалась на высоте ее роста. Она напоминала двойную спираль, внутри которого водяной поток образовывал брызги, выглядевшие почти как рога или чешуйки. «Дракон!» На слова Синзи водяной змей опустил голову, словно кивая. Затем поднял, но не остановился на этом. Он разразился в могучий водяной всплеск. Но, невзирая на удивление, Синзи продолжила наблюдать за происходящим. Рассеянные брызги к ней не прикасались. Они образовали в воздухе спираль и пронеслись по небу, как туман. И... дерево! С исчезновением тумана громадное дерево у нее за спиной зашевелилось. Оно произвело множество глубоких стонущих звуков и образовало на озере волны. Оно поднималось. Возносясь, дерево отталкивало воздух, и лес заскрипел. Тень гигантского ствола удлинилась, и Синзи услышала пульсацию. Это был пульс, который издавало оживающее дерево. С каждым ударом старая вода, которая пропитала дерево изнутри, вырывалась из пенькообразной вершины, которая уже обратилась головой. Она услышала звук, напоминающий свист пара, но никто на него не ответил. Растительные существа не поднимались, а деревья в лесу больше не издавали лишних звуков. «Мукити здесь, но не здесь». Мукити, скорее всего, слился со всей влагой четвертого гира. Он существовал везде, поэтому мог заправлять и контролировать целым гиром. «Он вроде роя жидких наномашин?» По поляне закружился теплый бриз, и громадное дерево полностью вытянулось в вертикальное положение. Синзи услышала голос. Голос Мукити. Его отдаленный говор можно было принять как за мужской, так и за женский. «Всем привет!» Она осознала, что не в состоянии тут же отреагировать на неожиданное приветствие. Через некоторое время голос произнес снова. «Давайте попробуем еще раз!» «Здравствуйте!» Синзи неистово выкрикнула назад приветствие, но дерево немного качнулось, словно кивая. «Меня зовут Мокити!» Еще одна пауза. «Приятно познакомиться!»